Глава 32. Ранди. Сэр Алви выдворил гоблинов и коменданта. Потом поднял с пола Данку Маджори, отнес ее на кровать в соседнюю комнату и положил ладонь на лоб, распуская успокоительную голубую энергию. Черты ее сразу разгладились и стали красивее. «Бедная!» — вздохнула я. Вокруг девушки без сознания засуетилась крылатая лиса. «Мне жаль, Данка, за все жаль! Я бы теперь ни за что не причинила тебе вреда!» — проговорила, встав на задние лапы Агнес. «Алви, ты можешь как-то облегчить последствия колдовства леди Элбери? Кажется, у нее все совсем плохо, нервная такая!» «Не твоего?» — спросила я, остановившись в дверях. «Нет!» — мотнула головой крылатая лиса. «Мы манипулировали, но на уровне слов. Все началось с нашей дурацкой шутки. Мне из-за нее стыдно. А потом магистр менталистики, леди Элбери, которая хотела сжить со свету Трей Стоули, перехватила нить манипуляции. Она очень ловко превратила Данку в медиума, проводника своей воли. А когда Данка выполнила ее задачу, отправив Трею в подвал к Штогринам, стерла ей память». «Зачем?» — ужаснулась я. «Чтобы не оставить следов». «Да, с трудом восстановили то, что удалось восстановить», — добавил сэр Алви. «А леди Элбери все равно поймали». «Но почему же тогда Данка во всем обвиняет тебя, Агнес?» — спросила я. «Потому что о леди Элбери у нее нет даже воспоминаний, а обо мне есть», — сказала лиса. «Однако больше потирать память девушке нельзя», — сказал сэр Алви, продолжая держать ладонь на лбу бледной под цвет простыней Данки. «И корректировать тоже. Так что готовься, Ранди, к сплетням. Но только завтра. После потрясения она проспит до утра точно». «Бедная Данка. Она так хотела на праздник», — вздохнула я. «Ничего, не последний. Устроим еще что-нибудь, как только вытащим Агнес и принца», — сказал сэр Алви. «Угу, завтра мне будет, возможно, все равно, есть ли сплетни о каких-то цветочках», — сказала я. Агнес и Алви глянули на меня. «Мы ведь ночью отправляемся в Храхну», — пояснила я. «Вполне можем и не вернуться». «Все будет хорошо», — отчеканил сэр Алви. «Ты будешь с нами. Считай, впереди просто небольшое приключение». «В самом опасном месте мира», — нервно хмыкнула я. «По всей пустыне мы гулять не собираемся», — уверенно, словно 300 раз там бывал, — сказал сэр Алви. «Древний храм в оазисе, вход в другой мир и обратно. К тому же с нами будет Джестер». «Я помню, он наг и должен покорить Аджархов». «Да», — заявил сэр Алви, — «и я смогу приструнить его. Тебе не надо его бояться». «Я не боюсь», — совершенно честно произнесла я. «Он меня спас, когда я упала с Виверны». «Это когда?» — ректор и лиса взглянули на меня изумленно. «Он взял меня покататься сегодня». «А ты?» — моргнул сэр Алви. «Я не стала отказываться. Интересно же. Только потом Джестера поймал белый дракон, а потом вы все знаете. Но что такое самодива?» Сэр Алви провел над головой Данки ладонью, оставляя над ней едва заметный, поигрывающий серебром полог, и встал. «Пойдем в гостиную. Об этом стоит поговорить более обстоятельно». Мистер Тикли в розовом колпачке, в самом натуральном смысле слова, развесил от любопытства уши, высунувшись из оконца готических часов. Я сидела в кресле напротив сэра Алви и Агнешки и не могла поверить своим ушам. «Я лесной дух? Я могу управлять растениями и водными источниками? Хотя с растениями уже сейчас происходит что-то сумасшедшее». «Но как я могу быть духом, если я человек?» — пробормотала я, рассматривая свои руки. «И мама моя вовсе не маг. Видимо, небольшой дар у нее тоже был, но она задавила его в себе, как и ты в свое время», — ответила Агнес. «А у брата ее дар проявился в полную силу», — добавил сэр Алви. «Он же стихийник. Ты почувствуешь свой дар в полную силу, когда вы с Агнес проведете обратный ритуал». Взмахнув пушистым хвостом, лиса чихнула. «Я уже к хвосту привыкла, кстати, но расставаться будет не жаль. Однако, боюсь, ходить вертикально снова придется привыкать». Сэр Алви хмыкнул и погладил ее по холке. «Ты можешь даже просто валяться в кровати и не ходить, пока не захочется встать. Я на все согласен». Лиса потешно фыркнула, наверное, рассмеялась. «Ты меня разбалуешь?» «Думаю, я уже». «Но от бриллиантового ошейника с сапфирами ты зря отказалась», — с хитрым и ласковым видом ответил сэр Алви, внезапно похожий не на ректора, а на игривого мальчишку. Лиса запрыгнула ему на колени и потерлась мордочкой о его щеку. Это выглядело очень мило, но я снова разволновалась. «А если у меня не получится призвать тебя, как положено, из другого мира? Что тогда?» «Получится». Сэр Алви глянул на меня строго, но сразу смягчился и подмигнул. «Если ты заставила дерево шагать, поймала гоблинов и коменданта в своей сети, значит, силы в тебе предостаточно. И к тому же с нами будет Джестер». «Почему вы постоянно это повторяете?» — удивилась я. «Потому что он наг», — ответил сэр Алви, — «хоть и наполовину». «А наги?» «Самые сильные из чародеев», — вспомнила я их разговор с Агнес, когда мы ехали из Баэса в Розендорф. «И очень древняя раса». «Живут долго и даже умеют воскрешать из мертвых», — подсказала лиса. «А главное, если проиграл в честной битве, наг не будет мстить». И Джестер дал слово. «Для нага это, поверь, значимо куда сильнее, чем для всех нас двуногих». «Нас», — поправил ее Алви и посмотрел на меня. «И я буду с тобой. Подстрахую. Любые страхи — просто страхи. Самое страшное происходит только в нашей голове. Ты сама дива, и способности у тебя потрясающие, помни об этом». «Но я же еще толком в них не разобралась». «Это самое интересное — узнавать себя и свои границы», — ответил сэр Алви. Агнес перебралась с его колен на подлокотник кресла, и сэр Алви подался вперед. «Вот еще что». «По договоренности с Руэлом, Джестер должен предстать в виде принца на празднике. Понимаю, что это тебе неприятно, но если понадобится, подыграй ему. Все должны видеть принца Эйвара, пока не вернется прежний. А мы его к утру вернем». У меня сжалось сердце. «Руэл говорил что-то обо мне?» Сэр Алви медленно кивнул. «Да. Сказал, что ты сделаешь все, что попросят». Я погрустнела. «Значит, он ни капли обо мне не беспокоился. Меня это задело». «Ранди, я понимаю, что такое неприятно слышать, но ты должна знать, что Руэл манипулирует тобой», — добавил сэр Алви. «Он с большим трудом пробился из грязи в князи и ни за что не упустит ни своей должности, ни статуса. Дружеский совет. Держись от него подальше». «Думаете, за мной нельзя ухаживать без умысла?» — вспыхнула я, выпрямившись в кресле. «Можно, конечно. Просто это не тот человек, которому стоит доверять свое сердце». Лиса подскочила ко мне, вытянула мордочку. «Милая, ты красавица. Все мужчины останавливаются и смотрят тебе вслед. Но не все имеют чистые помыслы. Таких чистых, как ты, мало». Мне стало неловко. Я мельком глянула на сэра Алви и отвела глаза. Он тоже. В воздухе зависла недосказанность, как неразразившаяся дождем туча. Я не решилась спросить, что он не договаривает. «Вы слишком хорошо обо мне думаете», — вместо этого произнесла я. «Я обычная. Но не волнуйтесь, энергию и сил удара не спущу больше. Все, что угодно, может подождать до нашего возвращения». «Ничего обычного в тебе нет, не наговаривай на себя, Ранди», — вставая с кресла, проговорил сэр Алви. «Но в любом случае, если Руэл подарил тебе какой-то предмет или камень, лучше отложи его подальше, а если он небольшой, погрузи в соль». «В соль?» — не поняла я. «Ее кристаллы экранируют всякую гадость, даже если ее нет», — пояснила Агнес. Они ушли. Невероятно красивый сэр Алви в щегольском костюме и с бриллиантами на пальцах, и его волшебная крылатая лиса, обожаемая им, обласканная взглядом и руками. А я осталась вместе с неприятной оскоминой и подспудным ощущением неполноценности, словно им чувства доступны, а мне их еще надо заслужить. Я завидую? Наверное. Вот вам и чистая, замечательная Ранди. К тому же сэр Алви о чем-то врал. Я это хорошо почувствовала. Его слова, как недоигранная нота, зависли в воздухе и были какими-то неудобными. Спросить прямо я, конечно, не решилась. Из чувства противоречия захотелось отправиться на поиски Роэла, посмотреть ему в глаза и поговорить. Хотя нужно ли это? Вчера он искал меня, но не нашел, а найти было не так сложно при желании. Впрочем, Руэл наверняка был занят ловлей ускользнувшего джестера, не попавшегося курьера черных магов и следов зеркальщика. А я куда денусь? Именно. Никуда. Я тут. Стало неприятно. Интересно, а когда Руэл говорил, что я повелительница леса, тоже подразумевал самодиву? Однако, судя по звоночкам молотка Тиктаклина, праздник неминуемо приближался. На зло или наоборот во благо, но нужно было выбрать, в чем идти и вообще привести себя в порядок. У меня до сих пор листики и ростки с бутонами путались в волосах. Я открыла дверцы шкафа, в дверь постучали. «Мисс Веберг, доставка от модистки мисс Мансуры», — важно сказала ухоженная девушка и вручила мне большую коробку, перевязанную голубой лентой. «Но я ничего не заказывала». «Сказано подарок, в посылке есть записка». Закрыв дверь, я бросилась развязывать ленту. Кто бы это мог быть? На нежном, ныне модном лиловом шелке лежала картонка с надписью «От Алви и Агнес. Будьте самой красивой на празднике». Но вместо того, чтобы обрадоваться, я закусила губу. Они, как моя соседка, считают, что у Ранди Свеберг из глубокой деревни нечего надеть, и я не люблю лиловый. Очень захотелось быть собой. Без прикрас и чужих намеков, такой, какая есть. Слишком долго я старалась подстраиваться под других, надоело. Раздвинув развешанные на плечиках вещи, я вытащила свое любимое платье. Я надевала его лишь однажды на свой день рождения, зато сколько приятных моментов у меня с ним связано. Вспомнилось, как мы с мамой обсуждали крой и выбирали ткань, легкую, тонкую, ведь в июле даже на севере бывает жарко. Как мы вышивали и подбирали кружева, в кои-то веки отправившись специально за этим в БАЭС. Там же мы и туфельки купили, белые, изящные, с вышивкой на небольшом каблучке. А дедушка потом ворчал: «Куда такая непрактичная обувка? Лучше б сапоги на зиму из хорошего меха заказали пошить за такие деньги». Но мы с мамой были счастливы, потихоньку, по-своему, по-женски. Я приложила к себе нежное белое с изящными мятными узорами платье, почувствовала отчаянную тоску по маме. Смахнула слезинку, а потом улыбнулась, разглядывая себя в зеркале. Светлые волны волос по плечам, глаза голубые, яркие, румянец. Стоит ли грустить? Я сама дива. Как это только, не очень понятно, но в памяти всплыли слова Джестера. Он назвал меня совершенной. И я почувствовала благодарность. Сумерки упали на академию, но темнее не стало. Белые флаги и шары, которые днем развешивали гоблины, стали светиться. Где-то нежный, где-то яркий свет шел изнутри, освещая белые скатерти и угощения на столиках, расположенных вдоль дорожек и на стриженных лужайках. Вокруг фонтана толпились студенты не в форме, как было заведено, а разряженные кто во что гораст. На площади перед академическим зданием играл оркестр, пальцегады раздавали цветные талончики, один ярко-желтый достался и мне. «Лотерея!» — заявил пальцегад, помешав парой лап в стеклянном шаре яркие бумажки. «В конце вечера получите приз!» Рядом заливались смехом ребята с боевого факультета, а Эш перед ними выдувал из пальцев странные фигурки. Они срывались и взлетали в воздух. Его одногруппники пытались мини-разрядами на скорость уничтожить беглецов. Я поискала глазами Ютну. Увидела ее, наряженную в ярко-зеленый костюм, отдаленно напоминающий охотничье платье. Она стреляла из огромного, тяжеленного на вид золотого лука по мишеням. А те дразнились и корчили рожи из полосатых кругов. Больше всего народа толпилось у длинных столов с искристым розовым пуншем. Возможно, и мне стоит попробовать. Я направилась туда. Но едва подставила стаканчик самостоятельно летающему половнику, над моим ухом раздалось. «Не стоит!» Я вскинула глаза и вздрогнула. Это был принц Ивар. В белом торжественном костюме с золотыми знаками королевского дома, с распущенными белыми волосами, он ничем не отличался от настоящего принца. Но я вдруг вспомнила, что говорила Агнес. «Наги не оборачиваются, как хендеры. Это просто чары». Так оно и было, потому что из черных, как уголь, зрачков на меня смотрел Джестер. От узнавания его у меня по рукам пробежали мурашки. Как это все-таки необычно! За его спиной я разглядела Руэла. Во всем темном, с темными волосами, он почти сливался с подступающей ночью. «Мы под присмотром», — — усмехнулся лжепринц. «Нам не доверяют». «Тебе? Нам!» Джестер показательно подошел к чану с пуншем, наполнил стакан, пригубил и скривился. Выплеснул розовую жидкость в траву. «Фу! Презрение и высокомерие у тебя отлично получаются», — заметила я вполголоса и вновь скосила глаза на Роэла. Он будто что-то показал жестом. «Кажется, рекомендует мне не улыбаться». «Наверное, из меня вышла бы плохая актриса, потому что я почувствовала отвращение к необходимости притворяться и невозможности вести себя так, как хочется. И я показательно налила пунша в стакан». Джестер отобрал у меня его и также выплеснул на землю. «Эй, ваше величество, немного ли себе позволяешь?» К нам подошли Эш с ребятами. Одетый как восточный принц, Эш поигрывал с золотым жезлом в руках. «А вы устали мериться достоинством?» «Теперь решили силой», — скривил губы лжепринц, глядя на подошедших парней свысока. «Очень натурально. От принца и не отличишь». Рядом выросли как тени телохранители, и гоблинов парочка нарисовалась из кустов. «Сражения запрещены. Конкурсы на боевые искусства будут проводиться позже, возле стадиона. Там и надерете друг другу задницы. И даже призы получите», — пробасил зеленый ушастый монстр. Лже-Ивар и ребята разошлись в стороны. «Я тоже». Фигура в белоснежном костюме последовала за мной. «Извини, но пить спиртное перед портальными перемещениями, тем более в другой мир, дело невозможное», — прошептал Джестер. «Алви не предупредил?» «Нет». «Вот осел!» Я хмыкнула. «Как ты все-таки его ненавидишь и в роли выглядишь органично. Тебе говорили, что мерзавцы у тебя получаются на все 100». Он склонился ко мне. «Получаются? Это хорошо. Но мне не нравится вести себя с тобой таким образом. Не веди и не переигрывай». «Ладно, прости». Он выпрямился, встав ко мне спиной, но так и не отвел от меня глаз. «Ты прекрасна, Ранди». «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. И он повторил, глядя мне прямо в глаза. «Красивее девушки я не видел. Твои волосы, платье, ты вся». Затем он будто спиной почувствовал приближающихся к нам студентов и на мгновение задержавшись в моих глазах загадочным, будто из космических глубин взглядом, отвернулся и отошел. Я посмотрела ему вслед. Мне казалось, что снежные волосы, белый костюм — это просто дымка, обвивающая того самого Джестера, который стоял в одних штанах перед зеркалом. И отчего-то все эти мысли меня будоражили, заставляли волноваться. «Достает тебя принц Ранди?» — сочувствием спросила Ютна, наконец выпустившая из рук лук. «Так и хочется ему в лоб чем-нибудь зарядить. Потяжелее. Увы, нельзя. Наш Малиган выдаст кого угодно с потрохами королю Азантарна». «Да нет, все нормально», — заставила я себя сказать вслух. «Он просто не знает, чего хочет». «Время танцев!» — прокричал кто-то в громкоговоритель. Оркестр разразился вальсом. Над нашими головами вспыхнули фейерверки, с синего неба посыпались разноцветные ленточки. «Ленты сами выберут вам партнеров! Отказаться можно, только если сломаете ногу!» — радостно провопил в микрофон нестандартно тощий гоблин. «Бежим отсюда! Я танцевать не умею!» — с ужасом выпучила глаза Ютна и метнулась с площадки. А я замешкалась, наблюдая, как красная ленточка оплела запястье гламурной блондинки с вечно завитыми локонами. Другая такая же поймала за руку, как в петлю, руку Эша. Он покраснел, но силой магии сопротивляться не вышло. Две части красной ленточки подтянули их друг к другу и связали кисти парня и девушки. И вдруг на мое запястье опустилась цепко оплетая белая лента. Она заставила меня развернуться, ища партнера. Я нос к носу снова оказалась с Джестером в образе принца. Такая же лента на его руке переплелась с моей. «Ваше Величество?» — присела в реверансе я. Замешательство изображать было не нужно. Я чувствовала его в самом деле. Вальс начал набирать обороты. «Танцуем, господа первокурсники! Знакомимся ближе! Ведь для этого и нужны вечеринки!» — веселился у громкоговорителя гоблин с лохматыми ушами. «Ну что, давай познакомимся?» — в полголоса, словно зачаровывая, проговорил Джестер. Он обвил крепкой горячей рукой мою талию, а другую протянул, предлагая мне опустить в нее свою ладонь. Я осторожно вложила пальцы. В его глазах играли лукавые искорки, как и в уголках губ. «Наконец можно не выпендриваться, а просто танцевать», — сказал он. Мы сделали 3 шага по площадке, Я с изумлением вскинула на лжепринца глаза, уловив мысль или догадку. «Погоди, ты подстроил это, чтобы ленточки связали именно нас?» «Шшш! Зачем?» «Захотелось». Он провернул меня под своей рукой, затем приподнял за талию под музыку и опустил на площадку. И снова закружил в вальсе. «Ты выходишь из образа», — ахнула я. «Нет, у тебя так широко раскрыты глаза, что наверняка все вокруг думают, что я говорю тебе гадости. И что я первостепенная сволочь», — сказал он, опять кружа меня на счет три. «Джесс, ваше величество, я...» Он наклонился ко мне и шепнул. «Ничего не говори. Давай просто потанцуем, если можешь». «Могу». Мы продолжили танцевать, переступать с ноги на ногу, кружиться. Джестер вел так уверенно, словно заставлял меня парить над площадкой. Задавал направление, и мое тело подчинялось ему так легко, словно мы репетировали танец раньше. И мы смотрели друг на друга. За сверкающими черными зрачками напротив была скрыта целая мистерия. Музыка закончилась. Ленточки развязались и упали под ноги. Все захлопали, а я, словно завороженная, сделала реверанс. Лжепринц позволил себе задержаться на мне взглядом, затем развернулся и ушел. Я тоже поспешила с танцплощадки, требовалось перевести дух. Померещилось, что кусты цветущих роз потянули головки вслед за мной. Сердце мое колотилось бешено. Я вошла в заросли и скрылась от всех. Но кто-то шагнул за мной. «Осторожней, Ранди!» Я узнала вкрадчивый голос Руэла. Только сейчас он был не мягким, а опасным, как подкравшаяся рысь. Я обернулась и отшагнула к стволу платана, увидев недобрые глаза. «Я всего лишь продолжаю делать то, что вы говорили. Играю роль». «Не заиграйся и не перепутай стороны». Он шагнул ко мне, а я переключилась на перегей и вдруг увидела, как расширяется его эфирное тело, чтобы снова захватить меня в свой омут. Я невольно выставила руку, защищаясь. «Не надо!» Лицо Руэла стало злым. «Что не надо?» — рыкнул он. «Маленькая преступница Ранди подумала, что сама решает. С чего бы?» Он поморщился, а я неприятно удивилась его тону и вспомнила, что говорил учитель. «Если оттолкнуть чужое эфирное поле, тот, кто пробовал его использовать, почувствует недомогание или даже боль». «Мы можем говорить нормально, без воздействия», — проговорила я, отступая к стволу платана. «Мы будем говорить так, как я посчитаю нужным», — тихо, но угрожающе проговорил Руэл. «Ты забыла, что натворила, и что мне приходится расхлебывать? Напомнить?» «Не она натворила, а я», — сказал, выходя из кустов, лжепринц. «Она вообще не соображала, что делает. Я ее зачаровал». «Я знаю другую версию», — ответил Руэл. «Предлагаю тебе не лезть. Иди играй роль дальше». «А то что?» — нахально усмехнулся ненастоящий принц. Его окутала дымка, в следующее мгновение чары упали, и перед нами в том же белом костюме с иголочки появился Джестер. Он был выше Руэла почти на голову. Из рукавов костюма, внезапно ставшего не по размеру, торчали крупные жилистые руки. «Что?» — фыркнул Руэл. «Дисволт, казнь. Как тебе такая перспектива? Так что не пререкайся и верни себе облик Ивара». Джестер обошел его, нагло улыбаясь. «Уже боюсь», и подошел вплотную к Руэлу. «А ты сам не боишься, шаман? Дисволта и казни за то, что не уберег подопечного? Мы все знаем характер короля Ларса, так что тут я решаю, и я делаю тебе одолжение, пока притворяясь и спасая недоросля». Потому что она попросила, и мой брат. «У, какие слова! Да ты же никто! Червяк, которому место в пустыне, в норе!» — прорычал Руэл. «Будешь там остаток жизни прятаться от чудовищ!» Джестер посмотрел на него так, что Руэл вдруг поперхнулся воздухом и начал оседать, медленно пытаясь ухватиться за ветку возле меня. «Тебе не говорили, что нагов обижать не следует?» — проговорил спокойно Джестер, удерживая его взглядом. Руэл пытался устоять на ногах, но белки его глаз покраснели от напряжения. Рука хватала воздух, я испугалась. «Прекрати!» — закричала я. «Так нельзя!» Джестер глянул на меня и кивнул, отводя взгляд от Руэла. Тот перестал краснеть и хвататься за воздух, но его швырнуло об ствол. «Вот так наги зачаровывают», — процедил Джестер. «И мне ничего не стоит стереть твои мысли и заменить своими, как я заставил думать ее. Так что не строй из себя генерала. Здесь все поступают по собственной доброй воле, но она в любой момент может стать злой». «Почему у тебя осталась магия? По приговору суда тебя должны были ее лишить», — пытаясь отдышаться и отдирая воротник от горла, просипел Руэл. «Надо было лучше учиться в академии, а не фаерболами махать», — ответил Джестер. «История и специфика нагов. Том 1, глава 36, параграф 2. Почитай на досуге. И веди себя достойно, а то я передумаю». Он вышел из кустов. Руэл перевел дух и глянул на меня. «И вот такого ты поддерживаешь? Преступника и убийцу? Ты бы еще раз подумала, Ранди!» Я рассердилась. «Я никого не поддерживаю! И как мне надоели вы все, манипуляторы! Я всего лишь хотела искренности!» Выпалила я и бросилась из кустов, понимая, что еще немного и не сдержусь. Тогда неизвестно, что сделают деревья и ветки с колючками. Лучше и не проверять. Я вылетела из-под раскидистых ветвей на площадку. Оркестр играл незнакомый танец, музыка звучала бодро и даже залихватски. Я отбросила назад волосы. Похоже, честно, я могу быть только сама собой. И чтобы не притворяться и не разговаривать больше ни с кем, я вошла в круг и начала танцевать. Плевать, что я не знаю этот танец, музыка льется, ритм чувствую. Я отпустила себя и, расставив руки, начала кружиться. Позволила телу двигаться так, как оно хотело. Оно заслужило, ведь оно настоящее и никогда мне не врет. Я закрыла глаза, ловя мелодию кожей, порами, волосами, позволяя ей играть в пальцах рук и ног, отдав юбки ветру, который подпевал веселые мелодии. И вдруг в порыве танца я поняла, что музыки больше нет. Оркестр не играет. Я раскрыла глаза и остановилась. Вокруг меня все стояли, уставившись на меня. И те, кто был занят в стрельбе и играх, и сами музыканты, и Джестер в образе принца, и Руэл, и даже гоблины смотрели на меня, широко раскрыв глаза, с отвисшими челюстями. На мраморную плитку вокруг меня осыпались почему-то с неба лепестки роз.